Вопрос 398. Во время полового сношения мне всегда хочется узнать, хорошо было ему или нет. Я его спрашиваю: «Тебе хорошо?» А он отвечает: «А тебе?» Кто все-таки по правилам этикета половой жизни должен отвечать первым? Я не из тех, кто прощает обиды. Если на меня накричит начальник, я в тот же день обязательно накричу на жену. Из анекдотов читателя журнала «Студенческий меридиан». Особого сексуального этикета нет. Общие правила поведения регулируют и поведение в постели. Хочется вам воскликнуть: «Мне невероятно хорошо!» Кричите, шепчите. И чем чаще, тем приятнее будет ему. Он захочет продлить ваше удовольствие, сделать еще что-нибудь, чтобы доставить вам максимум сексуальной радости. Высшая точка удовольствия – оргазм. Так устроен человек. Всякое наслаждение, самый отрадный миг, к оргазму это тоже относится, приберегает под конец. И надо стараться не торопиться ощутить этот миг, а может быть и продлить его, что, если использовать технику секса, вполне достижимо. Этот совет впрямую относится к проблеме Ларисы С. «Я очень боюсь, что моего мужа может завлечь более смелая и опытная женщина. Что-то у нас не то с интимной жизнью. Когда муж хочет вступить со мной в половую связь, мне приходится заставлять себя, чтобы он не обиделся. Хотя я знаю, что должна быть какая-то взаимная возбудимость. Как ее вызвать, не знаем. Вернее, не получается у него. Говорить об этом стесняемся. Да и что говорить, если не знаем, что посоветовать друг другу? Я у мужа первая женщина». Лариса С., 21 год, воспитатель, Кемеровская область.